Глава 30. «Мне кажется, вот это подойдет как нельзя лучше, госпожа Даркехр». Франсуаза восторженно перекладывала выбранные к свадебному платью белые перчатки. «Хорошо, пустите», — спокойно ответила ей и отвернулась к окну. «Меня давно не волновало ничего, что касалось моей предстоящей свадьбы с Максом». Все точки над «и» были расставлены Торренсом примерно через 2 недели после моей неимоверно глупой и безрассудной попытки свести счеты с жизнью. Повлиять на меня ментально брат больше не мог, так как я абсолютно не поддавалась его магии. После того, как Торренс понял, что ничего не выходит, он стал ежедневно приходить ко мне в комнату и по несколько часов говорить со мной. Его длинные монологи сводились к тому, что я необдуманно поддалась влиянию мерзкого человека, разрушившего нашу жизнь, и скоро это пройдет. Я опять стану собой, той самой хорошей и послушной девочкой, разделяющей всем сердцем стремление самого Торренса, той, что он вырастил и защитил, той, что он дал все свое время и братскую любовь. Я лишь грустно смотрела на него, выискивая в лице некогда обожаемого брата те самые черты, что так восхищали меня в нем, и больше не находила. Он был таким же заботливым, таким же внимательным и нежным. Он часто садился на край кровати и, обняв, прижимал меня к своей груди. Тихо напевал что-то и покачивался из стороны в сторону, как делал это раньше. Однако фанатичный блеск в его глазах пугал меня, заставляя сжиматься под одеялом от ужаса сразу после его ухода. Все остальное время я плакала или спала, прокручивала в голове каждую минуту, проведенную рядом с Дианом, каждый его взгляд и улыбку, и никак не могла простить себе его смерть. Пусть бы он меня ненавидел и желал уничтожить, плевать. Я готова была умереть. Нет, я жаждала смерти, если бы это смогло вернуть его к жизни. Через 2 недели Торренс, вопреки устоявшемуся правилу, не пришел ко мне в комнату. Вместо этого он прислал Франсуазу. Женщина, некогда ставшая мне практически второй матерью, осторожно вошла и приблизилась к кровати. Думая, что я сплю, она склонилась надо мной и едва ощутимо погладила по волосам. «Милая моя девочка, что же с тобой произошло там?» прошептала Франсуаза и сделала шаг назад. Прокашлявшись, она тихо позвала. «Госпожа Даркехр! Госпожа Даркехр! Эбби, просыпайтесь!» Я не спеша распахнула и скосила на нее глаза с опухшими веками. «Эбби, девочка, господин Даркехр ждет тебя внизу!» «Нет», — только и смогла произнести хриплым каким-то не своим голосом. «Боюсь, он не оставил выбора». «Нет», — повторила я, так как мне было решительно все равно, что на этот раз придумал брат. «Он просил передать одно слово, деточка», — поджав губы, прошептала экономка. «Господин сказал: Микаэль». После этого я, словно марионетка, которую дернули за все нити сразу, села на постели и, повернув голову к Франсуазе, спросила таким же тихим, хриплым голосом, отвыкшая за это время говорить. «Где?» «Он ждет в кабинете». Женщина, отметив улыбкой, как я ожила, поспешила подать мне платье и помочь собраться. Через 15 минут я, полностью одетая и причесанная, стояла внизу перед кабинетом брата. Подняв одну руку, робко постучала. «Заходи!» Из-за деревянного полотна послышался ровный голос Торренса. Только я легко уловила в нем нотки торжества. «Тор!» – прошептала, закрыв за собой дверь и пройдя в центр помещения. К своему удовольствию отметила, что Макса тут нет. «Эбби, рад, что ты наконец пришла в себя. Проходи и располагайся», — жестом указал на пустующее кресло. «Присаживайся. Думаю, самое время обсудить вашу с Максом свадьбу». «Нет», — прошептала в ответ, но все же прошла и присела на краешек. «Конечно, милая, да», — улыбнулся мне брат невозмутимо. «Ты выйдешь замуж и нарожаешь мне целую кучу маленьких племянников, как ты всегда и мечтала, сестричка». «Что?» Я подалась вперед, ухватившись за подлокотники кресла. «Нет, Торренс, я не выйду замуж за Максимилиана и уж точно не буду...» «Будешь!» Его голос изменился, и в нем проскользнули ледяные нотки. «Ты же хочешь, чтобы тот милый белокурый мальчик жил долго и счастливо?» «Не смей!» Задыхаясь от злости и накатившего ужаса за жизнь друга, прошипела я. «Не смей, Торренс, или...» Ты сделаешь то, что я сказал, Эбигейл, и никаких «или». Почему? Уронив голову, прошептала в ответ, судорожно ища выход из этой ситуации. Когда он заговорил, я снова посмотрела на него. «Потому что нас осталось на этом свете двое, милая, ты и я», произнес Торренс и сделал небольшой глоток из своего стакана. «У нас с тобой больше никого нет, ты же знаешь, а нам необходимо возродить род Даркеров-Дрейков. У нас большое будущее. Мы займем место, что всегда должно было принадлежать только нам, ну или...» Он нежно мне улыбнулся, но его нечеловеческие в этот момент глаза блеснули так, что я забыла, как дышать. «Или я отдам его своей стае, и поверь, он умрет далеко не сразу. Или еще интереснее, сделаю его марионеткой в моих руках. Хорошеньким белокурым ангелочком. Порочным, прогибающимся под каждым щенком». «Нет!» Резко выдохнула, с трудом сдерживая желание закричать от отчаяния. «Вот и отлично. Тогда я продолжу, если ты не против». «Я не понимаю», — перебила его, с трудом делая новый вдох. «Не понимаю, почему? Зачем тебе эта свадьба, Торренс?» «Милая, тебе выпала честь возродить наш род». «Но ты сам можешь», — сглотнула вязкий ком в горле. «Завести детей. Прошу, не заставляй меня. Макс, я не смогу. Ты же сильный маг, и я уверена, никаких проблем с выбором достойной претендентки на эту роль не будет». «Я не могу иметь детей, милая». Голос брата был непередаваемо спокоен. «К сожалению, за возможность стать волком, альфой, я заплатил невозможностью дать потомство. Поэтому ты, моя дорогая, выйдешь замуж за Макса. Он, как сильный маг жизни, всячески поспособствует твоей плодовитости». «Разве Макс не может все это исправить?» Я облизнула пересохшие губы. «Он очень сильный, способен излечить любого человека, он же...» «Я просто не могу, это выше моих сил. Неужели ты не понимаешь? Не знаешь о том, что он делал? Какой он? Почему ты так предан Максу? Почему держишь его так близко к себе? Почему готов отдать ему все, даже меня, хотя ты сам говоришь, что только мы друг у друга остались?» «Я уже давно не человек, Эбби». Торренс поднялся с кресла и, преодолев разделяющее нас расстояние, ласково потрепал по моему плечу. «С того дня, как я стал оборотнем, мне пришлось отвоевывать свое место в стае. Макс спас меня, когда на нас напали. Выбирая между этой рыжей шлюхой, с которой он спал, и мной, Макс однозначно выбрал меня. Вытащил, выходил, при том, что уже практически не мог лечить меня. Мы вместе вернулись и прикончили Альфу, подчинили стаю. Макс смог раздобыть тела, так похожие на нас, предложил скрыться и воплотить в жизнь то, о чем мы с ним когда-то мечтали. Все это...» Торренс обвел рукой кабинет, но подразумевал весь дом. «Лишь благодаря ему. Я стал таким благодаря ему, и ты тоже будешь ему благодарна, милая. А теперь иди, Эбигейл, и готовься. Свадьбе быть. А дайте сговоримся с Максом, когда он вернется из Аргарии». «Торренс», — попробовала я еще раз воззвать к его разуму, ведь то, что он задумал, — полный бред. «Торренс, обратись к Максимилиану, он же может тебе помочь с...» «Нет». Брат так сильно сжал мое плечо, что я вскрикнула. «Он больше ничем не способен мне помочь. Теперь это твоя обязанность, Эбигейл Даркер. Иди же». Когда я вышла из кабинета и на негнущихся ногах направилась обратно вверх по лестнице, меня окликнула экономка, но ее тотчас одернул Торренс. «Не надо, госпожа Леарье, сегодня не тревожьте Эбби, а с завтрашнего дня она, как прежде, будет завтракать, обедать и ужинать в общей столовой». «Госпожа Даркехр, нам еще надо заехать в цветочную лавку, господин просил позаботиться о лилиях». «Да», — совершенно безжизненным тоном подтвердила я и развернулась к Франсуазе. «Это мамины любимые цветы», — брат рассказывал. «Только лилии зимой». «Да, вы говорили, милая моя девочка, но это же не простые цветы», — грустно ответила та и аккуратно положила теплую ладонь на мое плечо. Вздохнула и совсем другим голосом прошептала. «Эбби, детка, ты уверена, что хочешь этого? Может, тебе стоит поговорить с братом о предстоящей свадьбе? Я понимаю, что молодые девушки всегда боятся такого события и волнуются, но меня твое состояние немного пугает». «Нет», — торопливо оборвала ее тихую речь. «Все отлично, Франсуаза. Я, как ты и сказала, волнуюсь. Никаких разговоров с братом». С трудом проглотив горечь, растянула губы в смущенной улыбке. Я пыталась, правда пыталась поговорить с Торренсом еще не один раз, но все сводилось к одному. Он произносил имя Мика, и я моментально соглашалась на все условия. Если я не смогла спасти единственного человека, ради которого была готова перевернуть мир, то навредить Микаэлю я им не позволю. «Идемте, нам пора возвращаться». Я подхватила женщину под локоть и потянула за собой. «Конечно, милая». Она радостно улыбнулась и позволила утянуть себя на улицу. «Это ж потрясающе, я так волнуюсь, даже больше, чем ты. Свадьба в таком волшебном месте. Ой, простите». Франсуаза, поглощенная выражением восторга по поводу предстоящих событий, так увлеклась, что не заметила девушку по самые уши, укутанную в теплый полушубок. «Ой!» — пискнула та, чуть не упав у входа в магазинчик мадам Порье, и мгновенно судорожно вцепилась в руку самой Франсуазы. «Деточка, простите меня!» — затараторила моя компаньонка, поддерживая юную особу за локоть и помогая ей удержаться на ногах. Та в ответ благодарно кивнула и проследовала дальше, а вот мужчина в одежде извозчика, сопровождавший ее, окинул нас таким жутким взглядом, что я невольно сжалась. «Идемте, Франсуаза», — позвала я ее. «Нам пора возвращаться, а то брат будет волноваться». Спустя несколько дней все свадебные покупки, сделанные в ближайшем городке, были доставлены и перемерены, а я стояла на пороге дома красоты все той же мадам Порье в ожидании экипажа. Отличное платье, шикарная прическа, дорогой полушубок и мой вместе с тем отсутствующий взгляд заставляли Франсуазу бросать на меня обеспокоенные взгляды. Хоть я и согласилась выйти замуж за Макса, но что делать дальше не представляла. Вплоть до этого дня бывший жених не приближался ко мне, соблюдая нашу с ним договоренность, а точнее заключенный пакт о ненападении. Сразу после разговора с Торренсом, на котором меня поставили в известность о моем будущем, я вернулась в свою комнату, заперлась и, забравшись с ногами на кровать, просидела до самой поздней ночи. Я даже не сразу поняла, что кто-то пришел. Из оцепенения меня не вывел ни щелчок замка, ни последовавший за ним скрип половиц под сапогами незваного гостя. Но когда под весом Макса прогнулся матрас, я испуганно охнула и попыталась рвануть в сторону, правда, была тут же схвачена и подмята под его крепкое тело. «Привет, Эбби! Тор сказал, что у нас все хорошо!» Он ловко поймал мои руки, которыми я пыталась оттолкнуть мужчину, и прижал их к постели. «Отпусти меня, Макс!» Просипела, так как говорила еще с трудом. «Слезь с меня сейчас же!» «Нет, Эбби, я слишком долго ждал, и теперь я получу все, что мне причитается!» «Отпусти, Максимилиан!» Ядовитой змеей прошипела ему в лицо. «Или пожалеешь!» Он настолько гадко и многообещающе улыбнулся, что я испугалась по-настоящему. Кричать и звать на помощь было, судя по всему, бесполезно, что и подтвердилось буквально мгновение спустя. «Кричать не стоит, а то совсем лишу голоса. Надолго. Кстати...» — он ухмыльнулся. «Хорошая идея, хотя если забрать у тебя возможность говорить, то и послушать твои сладкие стоны не удастся, так что...» «Заткнись, Макс!» — выкрикнула я и попробовала скинуть с себя мага. Но мои попытки заставили его насмешливо рассмеяться. Сведя мои ладони за головой и удерживая их одной рукой, Макс, практически не прилагая никаких усилий, задрал подол моего платья выше талии и стянул до колен нижнее белье. «Ну что ж, милая моя невеста, пора освежить нашу память и наши чувства». Я извивалась, словно под моей спиной горели угли. А Макс, что-то бормоча и приговаривая, уже справился с застежкой своих брюк. В ту секунду я отчетливо поняла, что не позволю ему этого. «Молодец, малышка Эбби, вот так, сейчас!» «Не тронь меня, Макс, или больше ты никогда не сможешь, ни с кем!» Просипела ровно и спокойно. Не знаю, что больше подействовало на мужчину, мое спокойствие или сами слова. Он прекратил елозить, а потом нервно рассмеялся. Склонившись над моим лицом, плотоядно улыбнулся. «Нет, пожалуй, голоса тебя лишать нельзя. Кто еще заставит меня так смеяться?» «Только попробуй, Макс, я серьезно. И ты больше не познаешь ни одну женщину». «Что?» Он язвительно рассмеялся. «Эбби, детка, ты себя ни с кем не путаешь?» «Я Даркер, Макс. Я могу...» «Ты ничего не можешь, глупая!» Максимилиан улыбнулся и облизал свои губы. «И теперь ты будешь делать то, что я скажу». «Я Даркер, Макс», — повторила еще раз. «И хотя меня не обучали, но я полгода провела в библиотеке Диана. Я могу очень многое, и я знаю как». «Врешь, шлюха!» Несмотря на злость, он замер, глядя прямо в мои глаза. «Врешь! Твои силы равнялись нулю!» «А ты проверь. С недавних пор мои способности проснулись». «Я сделаю с тобой все, что захочу. Лишу голоса или накажу тебя так, что ты...» «Торренс не позволит тебе ничего сделать, Максимилиан. Даже если ты, как и раньше, излечишь меня, он узнает правду. Я покажу ее. Не забывай, кто ты и кто он». Мужчина рыкнул и со злостью оттолкнулся, поднимаясь на локтях. «Я предлагаю тебе соглашение. До свадьбы ты не появляешься в моей спальне, не требуешь ничего и не смотришь в мою сторону, а я взамен не делаю из тебя импотента». «Я врач, Эбби, я излечусь», — протянул он странным голосом. «Это не физическая травма или увечье, Макс. Это ментальная магия. Оно будет там, куда ты не сможешь добраться и излечить. Я сделаю так, что ты будешь как подзаборная шавка, отдаваться только самым мерзким, самым опустившимся, самым... Торренс поможет мне, так что...» «Брат залезет в твою голову и увидит все, что ты делал со мной. И поверь, сколь бы ни были безумными его стремления и преданность своему другу, этого он тебе точно не простит». Максимилиан одним быстрым движением спрыгнул с моей постели и застегнул брюки. Затем, пока я опускала руки и растирала запястья, на которых остались следы его пальцев, поправил рубашку и сюртук. «Ну хорошо, маленькая ты», — он поджал губы. «Дорогая моя невеста, я согласен». Развернувшись, Макс подошел к порогу и замер, закусив губу. «Как он излечился?» «Что?» Я оправила одежду и снова сидела на своей постели, подтянув колени. «О чем ты?» «Саламандр!» — тихо прошипел Макс. «Как он, черт возьми, справился с ядом?» «Что?» Я вся подобралась и чуть подалась вперед. «Боже, Макс, неужели это ты пытался его отравить? Но зачем? Вы устроили все это, а ты просто решил нас всех отравить?» «Нас?» Макс удивленно вскинул брови. «Что значит «нас»?» Он хмурился буквально пару секунд, а затем зло цыкнул. «Дура! Она что, решила всех отравить? Найду и придушу идиотку! А если бы у нее вышло?» Макс схватился за медную ручку, когда я его окликнула. «Зачем? Зачем ты хотел сделать это? Я не понимаю». «Затем», — снисходительно ответил жених, — «что он так и не дал прикоснуться к себе нормально, и мне надо было его немного подстегнуть к действиям. Кто же знал, что такая горячая со мной Эбби будет так долго водить за нос нашего герцога? Да и он оказался на удивление выдержанным, даром что огневик, ни разу даже рук не распустил». «Ты хотел сделать с ним то же самое, что сделал со мной? Заставить его потерять контроль и...» «Ой, только не надо строить из себя невинную овечку, Эбби. Я же знаю, что это не так». Он гадко улыбнулся и дернул бровью, намекая мне на наше прошлое. Затем все же распахнул дверь и перед тем, как покинуть мою спальню, добавил. «Ну что ж, до скорой горячей встречи, милая». «Что там такое, Фрулье?» Экономка распахнула дверцу экипажа и выглянула наружу. «Почему остановились?» Я чуть отдернула шторку и всмотрелась в заснеженный лес. Вдали среди деревьев мелькнула серая тень, и я, грустно вздохнув, отвернулась. Торренс, как и следовало ожидать, отправил за мной шпионов. «Тут впереди экипаж все перегородил, колесо меняют. Надо сворачивать и объезжать по другой дороге». «А если подождать? Долго?» «Сейчас узнаю». Мужчина спрыгнул с козел и направился к кучеру пострадавшего экипажа. Перекинувшись с ним парой слов, громко выругался. Через пару минут он вернулся и распахнул дверь с моей стороны. «Госпожа, там серьезная поломка, это надолго». За его спиной выросла огромная фигура, обладателем которой оказался тот, кто управлял поломанным средством передвижения. Хмурое лицо мужчины было перемазано темной колесной смазкой, оттого сложно было разглядеть его черты. Он вперел в меня такой же темный, но пробирающий до дрожи взгляд и пробасил. «Ось, там надолго это». «Тогда давай в объезд», — обратилась к Фрулье, но все равно поймала еще один странный взгляд кучера. «Что-то еще?» «Там эта девушка, хозяйка, она в ту же сторону едет, это деревня там небольшая, не доезжает церкви». «И?» Я начала беспокоиться. «Она сильно замерзла, они тут уже несколько часов, просят подвезти. У нее только саквояж и все», — сказал кучер Фрулье и заискивающе улыбнулся. Я потянулась и выглянула из экипажа, разглядывая дорогу, где, кутаясь в куцый тонкий полушубок, стояла давешняя незнакомка. Подол довольно тонкого платья был коротковат и открывал взору не по погоде легкие ботиночки. «Да, конечно». Я распахнула дверь пошире и махнула рукой в приглашающем жесте. Девушка встрепенулась и торопливо приблизилась. Забравшись в экипаж, устроилась напротив меня и довольно высоким голоском начала благодарить. «Ой, спасибо вам большое, я тут окончательно замерзла, и ведь никого на мили вокруг. Ох, и эта погода просто ужас!» Я отвернулась от случайной попутчицы и опять отдернула шторку, выглядывая на улицу. Мы как раз осторожно разворачивались перед пострадавшим экипажем. Мужчина, успевший вернуться обратно и опять возившийся с огромным колесом, словно почувствовав мой взгляд, поднялся и, развернувшись, посмотрел прямо в мои глаза. Я испуганно задернула ткань, прячась в тени кареты. «Что?» — удивленно спросила у меня Франсуаза, а затем обратилась к попутчице. «Вы не местная?» «Нет», — протянула девушка, продолжая кутаться в свой полушубок. «Я тут проездом, вот решила заглянуть к дальним родственникам. А вы куда, если не секрет?» «О!» — восторженно воскликнула компаньонка. «Госпожа Даркехар выходит замуж. Потрясающее событие, несомненно, менее пафосное, чем могло бы быть, но господа хотели устроить скромную семейную свадьбу». Франсуаза и наша попутчица перекидывались восторженными репликами касательно нарядов, праздников, свадеб в целом и предстоящего события в частности. Я же отвернулась к окну и практически не принимала участия в этом разговоре, полностью погрузившись в свои думы. Бежать было поздно. Я понимала, что никуда и не денусь, но все время казалось, что меня спасут и не придется выходить замуж за Макса, что надо лишь немного подождать. Притаиться и потерпеть. Торренс, словно чувствуя мое состояние, не давал мне ни на минуту остаться одной. Рядом постоянно находился или он сам, или Франсуаза, или Макс. Под предлогом того, что я в последнее время плохо себя чувствую и излишне волнуюсь, женщину переселили в мою спальню, так что теперь я не оставалась одна и ночью. При любой попытке отойти от дома чуть дальше, передо мной вырастало волкоподобное чудовище, вынуждавшее возвращаться обратно. Вот и сейчас в мелькающих между деревьями тенях мелькали провожатые. «А как вам платье, милая? Вы посмотрите, какая вышивка. Может и скромно на первый взгляд, но эти кружева стоят целое состояние. Вам нравится?» Заливалась соловьем экономка, расправляя подол на моих коленях. «Вообще жуть, безусловно», — неожиданно низким басом ответила девица. «То, что я тебе выбрал, было повеселее этой тряпки». В следующее мгновение одновременно произошло несколько событий. Я, наконец, развернулась и ошарашенно уставилась на случайную попутчицу, которая успела опустить высокий соболий воротник, до этого отлично скрывавший ее лицо. Франсуаза охнула с силой, вцепившись в мою кисть, а сама девушка распахнула одним движением свой полушубок, и откуда-то из района ее груди в экономку выстрелила портативным заклятием. Госпожа Леарье закатила глаза и сползла на пол, лишившись чувств. «Миг!» прошептала еле слышно и прикрыв ладонью рот. «Миг!» «Слушай, платье и правда полный кошмар», доверительно ответил он, наклоняясь ближе. «Предлагаю сменить его на отличный дорожный костюм». Мои губы задрожали, по лицу полились слезы, а я не могла сделать вдох, боясь громко всхлипнуть. «Эбби!» Внимательно вглядываясь в мое лицо, спросил парень. «Да». Я, наконец, справилась с собой и быстро-быстро закивала, а в следующую секунду кинулась вперед, падая в его ловко подставленные объятия. «Микаэль, боже, я так рада!» Друг осторожно, но на удивление крепко сжал меня, давая возможность ощутить себя на миг защищенной. Потом также аккуратно отстранил и, заглядывая в мое лицо, спросил. «Ты уверена, что хочешь этого?» «Да, да!» Я яростно закивала головой. «Я же только из-за...» И замолчала, решив, что не стоит ему об этом знать. «Он тебя заставил?» Изогнув бровь, поинтересовался Мик, и я коротко кивнула. Он неопределенно хмыкнул и стянул с себя парик, следом полушубок и юбку, скидывая это все на лежащую без чувств Франсуазу. Начал расшнуровывать ботинки и только после этого заметил, что я сижу неподвижно. «Если ты передумала, скажи сразу». «Нет», — мотнула головой. «Не передумала. Мика, Диан, он...» В этом вопросе была сотня других невысказанных. «Он жив, он в порядке, он злится, сильно злится, он простил меня. Это неправда. Он жив, жив». Но Микаэль лишь поджал губы и мотнул головой, лишая меня последней надежды. А я вся сдулась, словно шарик, из которого, как воздух, вышла последняя надежда. А ведь я до последнего верила, что газеты пишут неправду и что Торренс ошибается. «Эбби, выбираться будем вдвоем. Доберемся до границы, а там Эдди поможет спрятаться». Он стянул свои жуткие ботиночки и с удовольствием размял пальцы. Затем потянулся к саквояжу и, распахнув его, по одной начал вытаскивать вещи и кидать мне. Брюки, рубашка, куртка, сапоги, толстые носки из овечьей шерсти. «Давай, у нас меньше 5 минут, затем эта твоя Матрона начнет приходить в себя и поднимет твой, а убить я ее не смогу». «Нет, не надо». Я отмерла и, не обращая внимания на присутствие парня в экипаже, начала разуваться, одновременно пытаясь скинуть с плеч меховую шубку. Избавившись от обуви, выудила из предложенной кучи брюки и надела их прямо под платье, потом носки на шелковые чулочки и натянула сапоги, оказавшиеся мне впору. Поднялась и замерла, не зная, как снимать платье. У Франсуазы ушло полчаса на то, чтобы затянуть на спине все шнурочки и застегнуть все крючочки. Мик, приподняв одну бровь и прекратив рыться в сумке, просто дернул подол, разрывая невероятно дорогой материал. Через несколько секунд он сидел передо мной, смущенно сжимая в пальцах остатки подола. «Жалко?» — спросил, не зная, похоже, куда пристроить оторванное. Я замотала головой, показывая, что ни капельки, и поймала его одобрительную улыбку. «Тогда натягивай остальное и...» Он выглянул в окно. «Через минуту нам будет пора». «Что?» «Куртку, быстро!» Карета дернулась на очередном ухабе, и я, качнувшись, снова упала вперед, прямо на Мика. А тот шикнул. «Черт!» Лицо друга оказалось достаточно близко, и я увидела, как он закатил глаза, словно теряя сознание. «Не успеем. Сейчас, сейчас!» Мик сильно-сильно прижал меня к себе одной рукой. «Давай!» Выдохнул он и со всей силы шарахнул сапогом в дверь кареты. Та и не думала распахиваться, она просто слетела с петель и грохнулась на дорогу, оставшись позади. Мик сгруппировался и, не выпуская меня из крепкой хватки, выскочил на полном ходу из экипажа. Я не успела вскрикнуть, представив, как мы ударимся о землю, когда поняла, что земли мы так и не коснулись. Один вдох, один миг, и мы упали в ледяную воду с громким всплеском. Я отметила краем сознания, что на пути к церкви, где должно было все произойти, действительно есть мост над бурной и довольно глубокой речушкой. Распахнув глаза, поняла, что все перемешалось. Я не понимала, где верх, где низ, лишь сотни больших и маленьких пузырьков воздуха, окутавших меня со всех сторон. Кислорода в легких стало не хватать, и я заметалась в панике. В следующее мгновение меня сильно дернули за ворот куртки и потянули вверх. Удивительно, как у Микаэля хватило сил не только самому выбраться из воды, но также вытащить и меня. С трудом вскарабкавшись на промерзший, местами покрытый тонким слоем снега берег, я перевернулась на спину, шокированно глядя в небо и тяжело дыша.